всего навидались у потрясшего их души Павла Ефимовича Белина, ввалились в жесткий раскаленный чугунной печкой вагон и полезли занимать верхний пол. Вагаршак забрался первым,